потому в какой-то мере принимает его, а в какой-то мере не принимает. В самих его духовно-эстетических заключениях слышатся приговорные ноты, как оправдывающие, так и осуждающие. В этом отношении особенно выделяются оценки, которые дает он Гоголю и Толстому. В конце концов, Достоевский, хотя и косвенно, себя провозглашает истинным продолжателем Пушкина. Говорит о себе как о реалисте в высшем смысле, проникшем во все глубины души человеческой. Он гордо заявляет, что обладает ключами, позволяющими найти человека в человеке. Положим это так. Сочтем эту его установку крупнейшим художественным открытием. Впрочем, тут нужна оговорка. Речь должна идти не о том, что тайной этой впервые овладел Достоевский во всей всемирной литературе, так как без этой тайны вообще нет художника. Речь должна идти об особом способе Достоевского углубляться в эту тайну. И еще одна оговорка, для нас куда более важная. Во-первых, человек есть во всяком человеке. И задача состоит не в доказательстве этого, а в том, чтобы, обращаясь к тому или иному человеку, установить, каким именно человеком является тот. И во-вторых, принимая на себя задачу открывать человека в человеке, не ослабляет ли тем художник своих требований к нему, а главное, не снимает ли с себя обязанности установления его единственности. Вообще, Достоевский вплотную подходит к этой черте, может, и переступает ее, но в то же время как-то и уклоняется от подобной задачи. Лишь размышление о Пушкине наводит его на нее. Изумительная характеристика, данная им Онегину, с одной стороны, как человеку своего круга и времени, а с другой, преломившему в себе вечные свойства человеческой натуры. По Достоевскому Онегин понял, какие душевные раны нанес себе, оттолкнув от себя Татьяну и убив Ленского из-за пустякового недоразумения. Вследствие этого в его уме и сердце зарождается сомнение не столько в своих душевных силах, сколько в способностях управлять ими. Начинаются его мучения, его долгая агония. Проходит молодость. Он здоров. Силы его просятся наружу. Что делать? За что взяться? Сознание шепчет ему, что он пустой человек. Злобная ирония копошится в душе его, и в то же время он сознает, что он не пустой человек. Разве пустой может страдать? Пустой занялся бы картами, деньгами, чванством, волокитством. Чего же он страдает? От того, что нельзя ничего делать? Нет. Это страдание достанется другой эпохе. Он страдает еще только тем, что не знает даже, что уважать, хотя твердо уверен, что есть что-то, которое надо уважать и любить. Но он озлобился и не уважает ни себя, ни мыслей, ни мнений своих. Не уважает даже самую жажду жизни и истины, которая в нем. Он чувствует, что она хотя и сильна, но он ничем для нее не пожертвовал, и он с иронией спрашивает, чем же ей жертвовать, да и зачем? Он становится эгоистом. И между тем смеется над собой, что даже и эгоистом быть не может. О, если бы он был настоящим эгоистом, он бы успокоился. Конечный вывод Достоевского об Онегине – это дитя эпохи, это вся эпоха. Да, разумеется, Онегин представляет собою свою эру. Но ведь в Чацком она также нашла свое великолепное отражение. Разница между Онегиным и Чацким та, что Чацкий углубляется преимущественно в других, находя их несовместимыми с собою. А Онегин же прежде всего проникает в себя, устанавливая таким образом свою несовместимость с другими. А это ведет к тому, что для Онегина особенно важно прояснить собственную человеческую сущность. Двигаясь в этом направлении, Он оказывается в положении человека, для которого первая тайна на свете —